был смотровой глазок. Я встал сбоку, достал пистолет, а Мила постучала в дверь. «Кто это там?» — донесся высокий звонкий голос. «Из бюро обслуживания», — проворковала Мила. «Вам конверт». Она улыбалась перед окуляром дверного глазка, как на цветной открытке «Привет из Крыма». Внутри раздался щелчок замка, и Мила бесшумно сделала широкий шаг направо под прикрытие стены из простреливаемого пространства дверной коробки. А расширяющуюся щель дверного проема штурмовал я. «Наука знает много гитик», — говорили в старину, наверное, и хитрую гитику входить в дверь, из-за которой в тебя могут плеснуть автоматной очередью. Подсед, пружинисто-пушечный толчок в дверь, и в тот же миг прыжок в открывшееся пространство и сразу же циркульный круговой разворот со стартовой готовностью стрелять на поражение в любую опасную мишень на просматриваемом поле зрения. За распахнутой дверью опасных целей было не видно. Только в углу прихожей валялась сбитая с ног молодая голая баба. «Кто еще есть в номере?» Наклонился я к ней, пока меня со спины прикрывала Мила с поднятой на изготовку пушкой. Баба молча помотала головой. Потрясение дверью, моральное и физическое, контузило ее. «Тогда, голубка моя нежная, давайте подниматься. Чего надо тут лежать? Не на пляже?» Протянул я ей руку. «А ты, Мила, пока проверь жилплощадь». Я поднял девицу Улочкину с пола и только тут рассмотрел, что она не голая, а даже очень фасонисто одетая в модный костюм купальный. Две симпатичных экономных тряпочки. Одна не прикрывала, а слегка поддерживала наливные цицунганы, а другая просто шелковый шнурок, небрежно вдетый между безукоризненными шарами ягодиц. Я также видел такие. Я знаю, это удивительно искренние трусы, называются J-string. Мила выглянула из комнаты, махнула мне рукой чисто. «Ну, давайте, давайте, Надежда Тимофеевна, как говорят наши зарубежные бывшие братья, ныне незалежные украинцы, заповядайте в зало. Разговор у нас долгий, а в ногах, даже в таких прекрасно длинных, правда, нет?» Чинно поддерживая ее под руку, я ввел Улочкину в гостиную уютного полулюкса и бережно усадил в кресло. Медленно отходя от ушиба и ужаса, она сказала: «Чего-то я не въезжаю. Вы кто?» «Мы из милиции», — мягко сообщил я. «Вот мое удостоверение. Моя фамилия Ордынцев. И возглавляю я спецподразделение по раскрытию особо неважных дел. Ну, просто никуда не годящихся дел, из рук вон плохих. Въезжайте, Надежда Тимофеевна». Она снова помотала головой. «Ничего себе, я тут ни при чем». «Как это ни при чем?» «При чем, что я долго вас разыскивал, хотел поговорить о некоторых обстоятельствах вашей интимной жизни, которая, сдается мне, является одновременно вашей профессиональной деятельностью». «Ну уж прям!» — фыркнула Тойоточка. И чем больше смотрел я на нее, тем больше она мне нравилась. Эта девица полностью соответствовала замыслу небесного конструктора, задумавшего на досуге для собственного развлечения создать идеальный секс-механизм. Взял он у себя в мастерской с полки ктейс, симпатичную женскую пипку,